честь избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Ему прислали поздравительные телеграммы и письма председатель Социалистической партии Румынии, генеральный секретарь Новой Коммунистической партии Югославии, председатель Объединенной партии Национального прогресса Единства Египта, председатель Эфиопского национального комитета по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма, председатель Швейцарско-Корейского комитета и национальный председатель Общества дружбы и культурной связи Австралия Корейская Народно-Демократическая Республика. Адресанты пишут, что выдвижение Ким Чен Ына на высший пост республики является великим событием Чучхейской Кореи и праздником всего человечества. Под руководством Ким Чен Ына Корейская Народно-Демократическая Республика будет успешно выполнять намеченную на партсъезде пятилетнюю госстратегию экономического развития, несмотря на враждебную политику США и их санкций, и более надежно защищать мир на Корейском полуострове, подчеркнули зарубежные политические деятели.